Продвигаясь все дальше, вновь замечаю на себе любопытный взгляд Алисы. Я тут вспомнила, Джон, не выдержав долго без вопросов, обратилась она ко мне. Ты на вершине вулкана просил того сектанта передать весть в орден Кракена. Может, расскажешь об этом чуточку больше? Мне интересно, чем ты жил ранее. Ау, это займет много времени. Однако если вкратце, то в моем прежнем мире я состоял в ордене Кракена и был там капитаном. У меня было много верных товарищей, и я командовал полетами летающих кораблей. У меня их было несколько, открылся я ей немного и пригнулся, чтобы не задеть ветви деревьев. А что вы делали, Джон? Знаю только, что вы много денег добывали, улыбнулась она. Но как, ходили в рейды в изнанку? Там полно сильных монстров, мутантов и прочих существ, обладающих удивительной мощью. Они постоянно охотятся и скитаются в поисках жертвы. Если их не зачищать, то рано или поздно они могут прорваться в другой мир, и тогда мирным людям придется совсем туго, пояснил я ей малую часть того, как на самом деле все обстояло. Уничтожая их, мы продавали добытые ценные органы и другие части тела. Алхимики могли делать из них дорогие и мощные зелья. В общем, спрос был хороший. Понятно, Алисия объехала широкое дерево и приложила пальцы к подбородку. Ты мне как-то говорил, что и врагов своих разбивали, и обчищали их замки. Ага, верно, кивнул ей. Врагов во всех мирах хватает. Жадные и корыстные люди есть везде. Но они могут совершить фатальную ошибку, рискнув прибрать к рукам добычу ордена. Это да, выезжая на опушку, она поправила растрепанные волосы на затылке. Тогда мне интересно вот еще что. Ты ведь так любишь войны, а в твоем мире их было много? Да, как и везде, наверное, пожал я плечами, вглядываясь вдаль и подмечая слева от нас серую пещеру, поросшую мхом. Улавливаю в ней живых зрением Кракена и добавляю. Но если сравнивать с этим миром, то у нас войн было побольше, и они происходили чаще. Конечно, это если учитывать вражду между родами, которая нередко перетекала в крупные войны. Многим непричастным приходилось занимать ту или иную сторону. Короче говоря, причин для стычек и сражений хватало, и все они были разнообразные. Дело даже не всегда касалось ресурсов. Но даже имея полно ресурсов для процветания, люди все равно могут враждовать. Это я сейчас понимаю, высказалась Алисия. Я повернул на лошади влево и сказал, все ты верно понимаешь, а теперь давай быстрее. В той пещере, кивнул в ее направлении, есть орданцы, и пусть их не так много, все же постараемся неожиданно ударить им в спину. Не хочу давать им возможности разбежаться. Подъедем поближе и посмотрим, чем они там занимаются. Тогда вперед, улыбнулась Алисия и подстегнула свою кобылу, подмечая про себя, что мне нравится ее настрой. Тоже резво дернул за поводья и устремился за ней следом. Мы быстро неслись к пещере по высокой траве. Подъехав к ней, я заметил, что трава здесь повсюду вытоптана. Значит, здесь точно кто-то есть. Спрыгнув с лошади, приложил палец ко рту и жестом попросил Алисию быть тише. Крадучись вперед между пустых вражеских телег, мы проникли внутрь пещеры. Скрываясь за большим валуном возле стены, я начал наблюдать. 30 орданцев при свете факелов сбрасывали в кучу куски редких горных пород. Похоже, это место они используют как временный пункт для сбора материалов для строительства алтарей. Ну что ж, думаю, будет отличная идея уничтожить их к чертям. Вскинув свой арбалет, я вынырнул из-за булыжника. Ничего не подозревающие орданцы продолжали переговариваться друг с другом. Вот же идиоты. Почему бы дозор не выставить снаружи на всякий случай? Или они думают, что никто сюда не сможет незаметно проникнуть? Ну-ну, бедолагам только хватает ума, уходя запечатывать вход в пещеру артефактной защитой. Насмехаясь над их недальновидностью, я прицеливаюсь и выпускаю один болт за другим. В рядах врагов тут же начинается суматоха. Потеряв за считанные секунды сразу 4 товарищей, они активируют защиту и оборачиваются ко мне. «Ах ты, сука!» – орет один из них, прицеливаясь в меня из лука. Но Алисия мгновенно снимает его заклинанием, и орданец падает на спину, захлебываясь собственной кровью. Я же выпускаю щупальца вперед и иду прямо на орданцев. Раскидывая их щупальцами, вонзаю копье в глотку ближайшему врагу. Отпихнув его труп ногой, совершаю кувырок вперед, и мы с Алисией атакуем их с двух сторон. Навожу артефакт на троих врагов со спины и нажимаю на спусковой крючок. Их головы с громким хлопком лопаются. Вытерев кровь с лица, вонзаю острие меча следующему противнику в бок, а Алисия накладывает проклятие на еще двоих. Больше им не до нас. кожа и мясо начнут гнить прямо на глазах. Слушая их вопли от жуткой боли, пинаю лысого врага так, что он впечатывается челюстью в стену. Вонзаю клинок ему в затылок и резко вынимаю обратно. Покончив с ним, оцениваю обстановку. Пара врагов собралась бежать к выходу, но Алисия отбивает у них это желание, срезав им головы магическими дисками. Уцелевшие принимаются обходить меня со всех сторон, с мечами в руках. Со скучающим видом бросаю склянку с туманным зельем к своим ногам, и дымка заволакивает все пространство пещеры. Прекрасно видя своих противников, рву их на куски щупальцами, не торопясь никуда. И вскоре слышу ворчание Алисии где-то у входа. «Мне бы хоть кого-то еще оставил», — кричит она, перекрикивая вопли умирающих орданцев. «Вот так и бери ее с собой на задание, ей уже и врагов мало, но пусть не переживает так сильно, скоро их будет предостаточно». Усмехаясь этим мыслям, уничтожаю последних противников и двигаюсь к выходу. Замечаю при этом на лице Алисии наигранное недовольство. Она надула губы и смотрит на меня с претензией. «Иди распряги коней из телег этих орданцев, пусть скачут себе на воле, прошу ее, а я сейчас уничтожу добычу в пещере и помогу тебе». Фыркнув на меня, но при этом игриво улыбнувшись, она удаляется наружу. Проводив ее взглядом, вынимаю новую разработку деда, усиленное взрывное зелье. Сделав пару шагов назад, бросаю его прямо в груду горных пород. В момент взрыва, отпрыгиваю назад и поспешно выбегаю из пещеры. Сама пещера начинает дрожать, но не обваливается. Ладно, главное, что куски пород уничтожены. Обхватив основание пещеры щупальцами, удлиняю их и начинаю крошить все на куски. Через минут 15 уже все кончено. Вовремя отскочив, прикрываюсь руками от камней и пыли, летящих при разрушении породы. Алисия, отойдя подальше, отмахивается рукой от поднявшейся пыли. «Куда дальше, Джон?» Интересуется она у меня и продолжает освобождать коней. «Заедем в одно место», кратко отвечаю ей и начинаю помогать распрягать остальных лошадей. «Заберемся вглубь Ордана. Дятлы мне уже донесли информацию о том, как мы можем незаметно попасть туда, и много интересного показали. Думаю, тебе понравится. Твои сюрпризы больше поражают, чем нравится», — захихикала она в свою ладонь. «Но согласна, интересно точно будет. А то», — подмигиваю ей. Закончив распрягать коней, мы рассаживаемся по седлам и выдвигаемся в путь. Нас ждет долгая дорога. Думаю, что Алисии даже пикник будет обеспечен. Почему бы его не устроить на вражеской территории? Ведь я знаю кучу обходных троп и расположение гарнизонов. 2 дня спустя, в небе синими оттенками переливаются звезды, и где-то вдали ухают филины. Мы с Алисией, оставив лошадей неподалеку в лесу, под прикрытием тьмы подбираемся к стенам крупного орданского города Винтербарг. У меня есть на этот город кое-какие планы, а если точнее, в самом в нем. Прекрасное место для ответного удара. Дятлы уже многое мне показали за его стенами, и я могу действовать более свободно, получив информацию. Погруженный в эти свои мысли и рассчитывая каждый шаг на будущее, слышу, как Алисия прыскает от смеха. «Ты чего это?» – спрашиваю ее шепотом. «Извини, просто вспомнила наш вчерашний романтический пикник», – задорно отвечает она, и ее красивые глаза мерцают в лунном свете. «Это ты про тот момент, когда я отлучился, и к тебе на покрывало упала отрубленная голова орданского воина?» Улыбаюсь ей. «Уж так получилось», — пожимаю плечами. «Он неожиданно выехал из-за пригорка, вот и пришлось его убить. Но до этого все было хорошо. А да, Джон, все было прекрасно. Более отважных людей, чем ты, я не встречала. Устроить мирный пикник в землях врага мог только ты. Еще бы огонь развел и мясо запек прямо на лужайке». Алисия убрала локон волос и взяла меня за руку. «Вообще-то я жарил нам оленя, но правда, в низине возле реки. Затем я подхожу еще ближе к основанию стены и зрением кракена проверяю, находится ли кто-то выше. Но Алисия окликает меня очередными вопросами. Джон, как ты собираешься проникнуть внутрь? Может, пояснишь мне уже? Потому что, я готова поставить ставку на то, что это не выйдет, и это вообще чертовски плохая затея. Если вздумаешь выломать главные ворота, то на нас тотчас ополчится почти вся стража в городе. Запомни, через главный вход обычно вламываются бравые, но не всегда умные рыцари, о которых так любят здесь читать баллады», — отвечаю ей. «А вот истинные герои заходят всегда с черного входа». Вот это заявление, она часто моргает глазами. «Но что же будет дальше? Увидишь. А теперь ответь, ты готова отправляться наверх, Джон? «Ты чего сбрендил? Я умирать не планирую». Алисия нахмурилась и покрутила пальцем у виска. «Я не в этом смысле, а про подъем на стену». Пояснив это, подхожу к самому основанию стены и выпускаю несколько длинных щупалец. Двумя щупальцами хватаюсь за зубья стены и, крепко обняв Алисию, помогаю себе другими взбираться все выше и выше. На это у нас уходит несколько минут. Перевалившись за стену, я беру Алисию за руку и прошу тихо следовать за мной к одному из проходов, ведущих к лестнице. Там как раз, пока спокойно, и пересменка стражи только что закончилась. Мы легкой перебежкой, не поднимая шума, проскакиваем к лестнице и поспешно сбегаем по ней. Отсвет факелов из остальных башен уже не добирается сюда. Скрываясь под прикрытием теней, веду Алисию далее к переулку. Перебежав крайнюю улицу и ворвавшись в переулок, произношу вслух: «Сейчас мы с тобой отправимся в таверну и вдоволь поедим. Меня же здесь в лицо не знают, а твое клеймо не видно. Мне дятел докладывал, что тут как раз неподалеку есть неплохое место. Называется Бараньи ребрышки. Надо же, как ты, благодаря пернатым, хорошо изучил этот город», — отзывается она. «А я вот здесь родилась, между прочим. Ау, что, в замке Джона?» Стоя на стене замка и попивая теплый отвар, Квазик слушал болтовню Багги и посмеивался. «А я и говорю торговцу, что не может тот кабан обогнать пантеру», — трещал гном. «А он мне заявляет, что еще как может. И как давай открывать клетки на арене?» «Погоди, а где это было?» — уточнил Квазик. «В восточных землях у Приморья». «Слушать внимательнее надо было с самого начала», — проворчал Багги и продолжил свой рассказ. «Вот значит, он выпустил этого магического кабана и пантеру, и они как рванули по песку вперед. А кабан во время бега так жутко рыгнул на половине пути, что пантеру отбросило к краю арены, и он действительно промчался первым до финиша». «То есть, у кабана из магических особенностей была сильная отрыжка?» — удивился Квазик. «Ну и дела. И кто только за них деньги отваливать бы стал? Какой-нибудь идиот однозначно». При этих словах гном бросил на него грозный взгляд и сжал руку в кулак. «А нет, только не говори, что это ты его купил». Квазик не выдержал и начал громко смеяться. «Хватит ржать», — заорал Багги. «Между прочим, этот кабан был очень умен и стоил своих денег». «Почему же он был умен?» Квазик прикрыл рот рукой, чтобы Багги не заметил его очередную широкую улыбку. «Потому что сбежал от меня в лес на второй день. Сам открыл дверь, черт бы его побрал, и свинтил. И плакали тогда мои вложенные деньги», — пояснил гном, разводя руки в стороны. «Ха-ха, даже кабан оказался умнее тебя, Багги». Квазик похлопал его по спине. «Да пошел ты, морда ослиная», — огрызнулся гном и вдруг заметил что-то неладное. Перестав обращать внимание на Квазика, он начал прищуриваться и вглядываться вдаль. Впереди на горизонте по полю в их сторону шла целая армия мертвяков. «Черт!» Квазик тоже это заметил и на миг опешил от численности дохляков. «А Джон совсем не вовремя уехал с Алисией», — произнес гном и почесал щеку. «Это точно», — сглотнув слюну, кивнул Квазик. «Само по себе стадо мертвяков не сможет пробраться через стены, но вот осаду долгую нам устроить они могут. Надеюсь, что Джон, как и писал, не задержится слишком». Сказав это, Квазик прогорланил своим людям на башне, чтобы били тревогу и созвали немедленно всех гвардейцев и енотов. Колокол уже через мгновение издал пронзительный звон. Этот трезвон переполошил многих слуг, работающих во дворе. Все они стали покидать двор, чтобы успеть укрыться внутри. Но только один человек шел в противоположном направлении. Это был дед. Он уверенным шагом под звуки тревожного колокола двинулся прямо на стену. Проходя мимо мечущихся перепуганных слуг, Савелий устало закатывал глаза и вздыхал, но при этом быстро вскоре поднялся на стену к Квазику и Багги. Не спрашивая их ни о чем, поглядел в поле за стеной и после паузы произнес: «Ну, удачи вам отстреливаться от них, можно удержать оборону без проблем». «Это мы и так знаем», — на выдохе откликнулся Квазик. «Главное, чтобы Джон никуда не пропал и быстрее вернулся». «Да куда он денется?» — махнул рукой Савелий. «Вернется он. К тому же, вы и сами справитесь с дохляками. Правда, не так быстро, ведь их до чертиков много, но справитесь все же». «Ладно, Савелий, иди отсюда. Здесь сейчас беготня начнется», — обратился к нему гном. «Будем занимать позиции для стрельбы». «Ага, но если что, зовите. Я там в башнях слуг попрошу ящики пополнить зельями, на всякий случай», — кивнул дед и заковылял в свою лабораторию. Квазик с Багги распределили по стенам воинов и енотов. Кто-то занял позиции на балластах, кто-то вооружился арбалетами. В напряженном состоянии, видя огромную численность мертвецов, все они дожидались, когда армия подойдет немного ближе. Через 20 минут гвардейцы и еноты начали обстрел. Крупные и малые болты засвистели в воздухе по приказу Квазика. Дохляки с простреленными глазами и вышибленными мозгами стали падать на землю, один за другим. Квазик, сосредоточенно натягивая тетиву своего лука, бросал хмурые взгляды на нескончаемую армию мертвецов. Он понимал, что об отдыхе можно забыть надолго. После обстрела первых рядов, Багги попросил гвардейцев зарядить катапульту взрывными зельями и атаковать центр армии мертвых, чтобы рассредоточить их для более эффективного обстрела. Гвардейцы быстро загрузили бочонок с зельем и отправили его в полет. Он взмыл в небо и, рухнув посреди рычащих дохляков, разбился в дребезги. Поле заволокло дымом от взрыва, а трава покрылась обугленными конечностями. Используя этот метод, люди Джона разбивали армию мертвецов на отдельные группы и вели обстрел каждый по своим целям. Одни зачищали группы слева, другие справа. Через 5 часов такой неустанной стрельбы, покрытый потом Квазик закричал во всю глотку, приказывая гвардейцам вооружаться копьями со взрывными зельями. В небе перед замком появились горгульи, размахивающие своими большими крыльями и издающие мерзкий рев. Но это было не самое страшное. Впереди горгульи парила гигантская биологическая крепость из сплетенных сухожилий и органов. Что это за хрень? Вырвалось у гнома при виде этого зрелища. Похоже, в эту штуковину вложено немало некроэнергии, произнес ошеломленный Квазик. Уверен, что к ее созданию приложили руку не только некроманты, но и химерологи. Черт бы меня побрал. Я многое видел на своем веку, но такое вижу впервые, выругался и харкнул на каменные плиты Багги. Надо попробовать ее сбить. Не просто же так, она сюда летит. Ты прав, согласился Квазик. Возможно, это передвижная база для доставки мертвецов или еще кого-то. Один хрен знает, чем она там нашпигована внутри. Квазик и гном побежали заряжать катапульту. Наведя ее на летающую базу из плоти, они отправили крупный бочонок, но горгульи прикрыли биологическое сооружение своими телами. Тогда Багги и Квазик начали поспешно заряжать катапульту снова. Однако все их попытки оказались безуспешными. Горгульей было так много, что они успевали закрывать базу своими телами, несмотря на потери. Биологическая крепость пронеслась над стеной замка и приземлилась во внутренний двор. Квазик, под звуки борьбы гвардейцев с горгульями, с замиранием сердца наблюдал за тем, как склизкие створки базы распахнулись и из нее начали выбегать мутировавшие зомби с двумя головами и несколькими рядами зубов. Что самое страшное, эти зомби были немедлительными, а обладали скоростью не меньшей, чем у гончих. Прикинув все за и против, Квазик отдал новую команду. Он приказал части гвардейцев продолжать атаковать горгульи взрывными зельями, а остальным приказал сменить позиции для битвы во внутреннем дворе. Сам он первым натянул тетиву и выпустил стрелу в голову зомби. Какого хрена, вырвалось у него. Его кожа не пробилась стрелой. Багги, запусти-ка ты болт. Гном кивнул и, вскинув арбалет, выпустил болт. Однако результат остался прежним. Вот же черт, выругался Квазик, заметив это. Ничего себе их усилили. Как мы их теперь валить будем? Багги промолчал и продолжил выпускать болт за болтом. Только с третьего выстрела ему удалось пробить кожу зомби. Короче, Квазик, стрелять надо либо сразу в глаза, либо несколько раз в голову, заявил он. Такое чувство, что на них активирована защита от физических атак. Но это не так, покачал головой Квазик, выпуская стрелу в глаз зомби, мчавшемуся по лестнице. Если бы была защита, глаз тоже было бы не пробить с первого раза. Сказав это, он отдал указание своим гвардейцам, как правильно действовать против этих мутировавших зомби. Воины с понимающим видом, на бегу, начали вести обстрел. Зомби разбегались по всему двору и быстро взбирались наверх по лестницам с разных сторон. Минут же через 15 во двор выбежал Савелий, вооруженный зельями. Несмотря на возраст, он метко швырял их в зомби, а затем помчался к Квазику. Тот, вместе с гномом, на всякий случай, прикрывали его. Взбежав по ступеням наверх, дед на выдохе закричал енотам, чтобы они спускались вниз и начинали убивать этих ходячих мутантов. Пушистики ехидно оскалились, выхватили арбалеты и зловещими визгами всей толпой рванули во двор. Савелий обратился к Багги и Квазику. «Чего такие кислые? Все будет нормально. Джон отлично обучил енотов, и они могут успешно действовать, как с ним, так и без него. Положитесь на них, эти мелкие волосатики разберутся с зомби». «Да уж, похоже, Джон их вообще подготовил к любым ситуациям», согласился Квазик, выпуская очередную стрелу. «Не то слово», — усмехнулся дед. «Джон даже разработал план на случай, если Мальзаир предаст его и захочет сдать орданцам». «Серьезно?» — удивился гном, перезаряжая арбалет. «И что же тогда произойдет?» «Что-что?» — коварно улыбнулся Савелий. «Еноты в первый же день такого предательства захватят город и будут им править». Квазик и Багги переглянулись после этих слов и не знали, что сказать. Информация от деда оказалась настолько неожиданной, что они не понимали, верить в нее или нет, и оба не могли понять, почему слышат об этом впервые. «Отмахиваясь от назойливых ночных насекомых, я иду по темной улице города, стараясь не рассмеяться при виде выражения лица Алиси. Всю дорогу она смотрит на меня с раскрытым ртом, словно я совершил нечто безумное. В чем дело, дорогая? Обращаюсь к ней. У нас с тобой чудесная прогулка по ночному городу. Погляди на эти красивые звезды над нами. Считай, что мы просто отдыхаем. Ты однозначно сбрендил», — выдает она, чуть ли не заикаясь. «Тебя нисколько не смущает, что после того, что ты тут натворил, мы идем, как ни в чем не бывало, прогулочным шагом. Нам нужно отсюда убираться, сломя голову. Не понимаю, почему ты так тревожишься», — улыбаюсь ей. «По-моему, все складывается превосходно». «Превосходно?» Ее глаза широко раскрываются. «Джон, ты только что убил здешнего мэра, черт побери, и вокруг уже точно хватает свидетелей, которые видели, как ты уничтожил дворец мэра щупальцами. Только слепец мог этого не заметить. Слышишь крики воинов? Нас уже вовсю ищут. Скоро каждый третий будет знать, что Джон Кракен объявился в Ордане. Но согласись, что это очень даже весело, целую ее в щеку». У Алисии начинает нервно дергаться веко над левым глазом, и она просит меня дать ей сделать глоток самогона. Протягивая ей фляжку, говорю: «Все будет нормально, красотка. Просто поверь мне на слово», — подмигиваю ей. Сделав глоток, Алисия бросает на меня взгляд из-под лобья и поднимает большой палец вверх. Глава 4. В ордене Кракена. Под открытым небом, на пристани среди парящих в воздухе кораблей, члены ордена сосредоточенно совещались. Их голоса порой перекрывали крики чаек. На одном из опустошенных от добычи ящиков восседал Сириус, известный как Черная Борода. Его борода была чертовски густой, а глаза излучали пронзительность и решимость. Нередко он сам участвовал в сражениях с врагами ордена. Уничтожая их, Сириус потом долго отмачивал свою бороду от крови противников. Некоторые товарищи шутливо называли его не Черной, а Кровавой Бородой. Он был верным другом Джона и знал его много лет. Не раз им доводилось вместе путешествовать и участвовать в самых жарких сражениях. По правую руку от Сириуса сидел Гриндик, прозванный Смертельным Крюком. Одна из его рук была деревянная и заканчивалась острым крюком, которым он неоднократно убивал врагов одним ударом. Гриндик знал Джона с юношеских лет и многому у него научился. Хотя теперь он сам был опытным воином с множеством побед на счету, он понимал, что возвращение капитана Джона Кракена сделало бы их еще сильнее. Ему, как и многим здесь, не хватало безумных, но гениальных идей капитана. На этом совещании присутствовали не только близкие друзья, но и многие члены ордена, хорошо знавшие Джона. Сейчас они обсуждали следующие шаги. «Что же мы имеем?» – рассудительно говорил Сириус. «Капитан жив, однако все наши поиски пока безрезультатны. Даже нет никаких новостей от портальщиков, которых мы попросили помочь нам. Охотники также сообщают, что еще не нашли новых зацепок». «Это так», – кивнул Годвин. «Мы подключили всех, кого могли, но пока тишина. Хотя сигнал капитана Джона теперь засечен, он слишком размыт, и это может быть связано с какой-то аномалией в месте его пребывания. Что-то сильно блокирует его расположение». «Да, но у нас есть одна смутная зацепка», — высказался Гриндик. «Судя по вычисленной энергетике, нам теперь известно, на кого капитан поставил черную метку. И человек, что получил ее, связан с фанатиками из ордена последователей. Согласен, пора наведаться к этим последователям, преклоняющимся перед знаниями мертвых богов», — кивнул другой член ордена Кракена. «Мы уже не раз отправляли им письма с просьбой пояснить ситуацию, но сектанты дерзко ответили нам, чтобы мы к ним не совались со своими расспросами. Думаю, им точно что-то известно», — зловеще ухмыльнулся Годвин. «Нам стоит наведаться к ним лично и узнать дополнительную информацию. Заодно научим их более сдержанно и вежливо отвечать на письма. Ха-ха», — подметил вслух Сириус. «Ну, или это как пойдет. Все будет зависеть от их сговорчивости с нами при встрече. Тогда по кораблям. Поднялся с места один из товарищей Джона. «Не будем откладывать». Многие закивали и тоже поднялись с деревянных перил пристани и ящиков. Вся эта крупная толпа представителей ордена двинулась к своим боевым кораблям. На их лицах уже был заметен азарт от возможного предстоящего сражения. Сворачивая в другой переулок и скрываясь от света факелов, и прижавшись к стене в темноте, я анализирую, что произошло. Ведь изначально у меня не было намерения убивать мэра. Я планировал лишь нанести ущерб стратегическим зданиям. Но все пошло совсем иначе. Алисия рассказала мне, что именно он заклеймил ее после разговора с ее отцом, а ведь мог вмешаться и остановить все это. Мне захотелось взглянуть на этого человека и понять, кто он на самом деле. Когда я взобрался на балкон его дворца, увидел, как он сам лично хлестал служанок плетью, раздирая их плоть до крови. В тот момент я не сдержался, схватив мэра щупальцами, разбил ему голову. Затем, попросив слугу уйти подальше, развалил его дворец. Терпеть не могу таких сволочей, как он, тех, кто злоупотребляет своей властью. Погруженный в эти мысли, замечаю, как к нам по переулку движется очередной патруль стражи. Их всего 15 человек, и разобраться с ними не составит труда. «Скорее, перекроем им путь», — выкрикивает один из них, ворвавшись в переулок с мечом в руке. «Ну, перекрывайте», — спокойно произношу и навожу артефакт на стражников. Нажимаю на спусковой крючок и сразу же вышибаю мозги четверым. Остальные, с криком несутся вперед, активировав защиту от магии и физических атак. Алисия вздыхает и хлопает в ладоши, но призраки не приходят на ее призыв. Увы, такое бывает. Не всегда поблизости есть души мертвых, готовых служить за энергию. Я выхватываю клинок из ножен и несусь прямо на врагов. Подскочив ближе, рассекаю лезвием голову одному и толкаю второго плечом в стену. Он стукнулся челюстью о каменные плиты, затем резко дергает головой и поднимает меч. Не дав ему опомниться, выбиваю у него оружие, пнув по его руке, и ломаю ему нос кулаком. «Ах ты, свинья!» — рычит он на меня. «Ты поплатишься за...» Однако орданец не успевает договорить. В этот момент я вонзаю ему меч в шею, вынув клинок из его тела, подпускаю к себе еще двоих. Того, что справа, пронзаю щупальцем насквозь, а врагу слева, пинаю в живот и всаживаю лезвие в грудь. Алисия мгновенно поднимает мертвых на ноги и направляет их на уцелевших стражников. «Зараза!» — восклицает враг со шрамом на лице, отбиваясь от мертвых. Понимая, что нам лучше не задерживаться здесь, бросаю склянку с сонным зельем в группу других стражников и подбегаю к ним сбоку. «Это что за чертовщина?» — удивляется длинноволосый враг, наблюдая, как его ноги, цепляясь одна за другую, медленно переступают с места на место. «Пора, баиньки», бросаю ему и сворачиваю шею щупальцем. Быстро разобравшись с оставшимися, подзываю Алисию. «Идем дальше», — говорю ей. «Вот зачем ты убил мэра, Джон», — ворчит она, протягивая руку. «Видишь, у нас теперь столько проблем из-за этого. Погоди, ты же ничего против не сказала, когда я отправил его на тот свет», — улыбаюсь ей, продолжая бежать по переулку. «Да, но лучше ты сделал бы это позже. Сейчас явно не самый удачный момент для такого поступка», — отвечает Алисия, поспешно следуя за мной. «То, что он садист и издевается над слабыми, здесь не редкость. В этом месте полно подобных ему сволочей. Слушай, что сделано, то сделано. И я об этом нисколько не жалею», — говорю ей, как есть. «Все равно я не оставил бы мэра без наказания за его жестокие действия. Переубеждать меня в этой ситуации бессмысленно». Пройдя еще вперед, мы выходим из переулка, оглядываясь по сторонам, провожу Алисию через двор на другую улицу. «Куда мы направляемся, Джон?» — уточняет она. «Ведь ты уже уничтожил военные склады и убил нескольких орданских капитанов. Мы просто гуляем или уходим от преследования. Смотри на это, как пожелаешь», — с улыбкой отвечаю ей. «На самом же деле, Кракен давно учуял в этом городе нечто интересное. Сейчас он ведет меня через квартал и прямо к спуску в подземелье. Но об этом поговорю с Алисией чуть позже. У меня уже появились вопросы, которые я хочу ей задать. Прикинув ситуацию, понимаю, что до нужного спуска нам так скоро не добраться. Повсюду воины прочесывают территорию, и нам придется отбиваться от них по пути. Но так даже лучше. Больше силы получу от их убийства. Хе-хе». Сворачивая на очередную улицу, вижу перед нами новый отряд врагов. Не дав им возможность нажать на сигнальный артефакт, резко вскидываю арбалет и выпускаю болты один за другим. Крикнув при этом Алисе, чтобы тоже действовало. Сигнальный артефакт выпадает из рук одного из них и со звоном катится по дороге. За ним тут же тянется другой воин, прикрываясь круглым щитом, рассчитывая, что это спасет его. Но я быстро навожу на него артефакт гнома, и выпущенная из него спираль прожигает щит и тело противника насквозь. Аах! Последнее, что успевает вырваться из его рта. Не помедлив ни минуты, срываюсь с места и мчусь к артефакту, на бегу продолжая обстреливать остальных врагов, замечая, как Алисия покрывает остальных заклинаниями с проклятием. «Атакуй!» Бросаю ей, не оборачиваясь. Слышу, как она цокает языком и применяет заклинание «Костяные копья». Они быстро летят во все стороны, пригвоздив воинов к стенам домов, и отовсюду доносятся предсмертные крики. Вот и славно. В этот момент я приближаюсь к артефакту, быстро прячу его в карман, тут же ударяя локтем воина, который внезапно бросился на меня сбоку. «Тебе живым не уйти», — произносит он, потирая место ушиба и наводя на меня арбалет. «Ой, хватит уже, стреляй», — отвечаю ему. Болт вылетает из арбалета и стремительно летит мне в лицо. Ловко хватаю его щупальцем за древко и, развернув, вонзаю врагу прямо в глаз. Схватившись руками за лицо, он кричит, топчась на месте от боли. Не собираясь больше слушать его вопли, всаживаю ему в брюхо лезвие меча и забираю окровавленный болт обратно. Едва я это сделал, как мне в колено прилетает удар ногой. Это орданский воин с разбега ударил меня, а в падении на спину, поспешно активирует боевой артефакт. Не двигаясь с места и поморщившись от боли, прикрываюсь щупальцами от яркого артефактного луча. Кракен поглощает его энергию, и я со зловещим видом подхожу к лежащему на земле врагу. Отбираю у него артефакт и, схватив орданца за голову, вставляю ему артефакт в рот. Активировав его, быстро отскакиваю назад. Взвынь. Раздается звук, и голова противника расплавляется. Вот так и бывает, когда используешь в бою то, что не способен удержать. Ведь любое оружие может быть использовано против тебя. И если человек не мастер боя, и не знает, как пользоваться оружием, лучше не вооружаться до зубов. Но многие думают иначе, полагая, что полный боевой комплект поможет им. Посмеиваясь про себя над самоуверенностью и неловкостью воинов, выхватываю меч. Лезвие моего оружия несется прямо в голову следующего нападающего. Он парирует удар своим клинком, но я успеваю пнуть его в грудь. Приземлившись на землю, подрезаю ему ноги и добиваю крепким ударом колена в голову. Разобравшись с ним, ухожу перекатом в сторону от атаки другого противника, выпрямляясь в полный рост. «Ну что, повеселимся?» С дерзким видом обращаюсь к уцелевшим. «Сволочь!» Скалится один из мечников. «Ох, можно было и без этих речей обойтись!» Беззаботно произношу и бью щупальцем ему в лицо. Нокаутировав его, двигаюсь вперед, одновременно разрывая щупальцами на куски других противников. Покрываясь их кровью, настигаю еще двух выживших и вонзаю меч в ногу одному из них. Он морщится, стискивает зубы и вынимает боевой артефакт. Но я ударяю его в челюсть кулаком и поспешно разрубаю голову мечом. Оставшегося врага пытаюсь достать щупальцем, но Алисия справляется с ним, выпустив острый серый диск. «Здорово», — говорю ей. «Пошли теперь скорее дальше». Мы с ней перебираемся через трупы и устремляемся на другую улицу. В течение следующих 5 часов петляем по кварталам города, постоянно встречаясь с отрядами воинов, разыскивающих нас. Отбившись еще несколько раз преследователей, нам все же удается добраться до спуска в подземелье, вход в которое был тщательно замаскирован в ветхом заколоченном здании. Пробравшись внутрь, протягиваю руку к двери, чтобы прикрыть ее за нами, но замечаю подлетающего к зданию дятла. Яйцеголовый, резво размахивая крыльями, усаживается мне на руку. Сразу же прошу его доложить мне вести. Через кракена он показывает мне штурм моего замка мертвецами и горгульями. Ну вот, стоило оставить их ненадолго, как сразу что-то стряслось. Однако я уверен в своих людях и енотах. Их мастерство и собранность не раз доказаны лично. Они уже вполне готовы самостоятельно оборонять замок. Все это сообщаю Алисе и закрываю за нами скрипящую дверь. Она внимательно выслушивает меня, хлопая ресницами и прикрыв рукой рот. Немного подумав, Алисия, посмотрев на меня встревоженным взглядом, спрашивает: «Выходит, нам все же придется уезжать отсюда, Джон, ведь замок может не уцелеть?» «Нет, с чего бы это вдруг?» Безмятежно отвечаю ей. «У гвардейцев и енотов все получится, они справятся. С горгульями им уже доводилось сталкиваться, а мертвецы – это вообще не проблема. И ты хочешь сказать, что нисколько даже не переживаешь», – удивляется Алисия. «Уже нет», – отвечаю честно. «Я не для того столько тренировок с ними проводил, чтобы теперь считать, что они не справятся с нападением. Я с уважением отношусь к заслугам своих товарищей. К тому же, какими бы балбесами Квазик и Багги иногда не казались, в случае опасности они умеют собраться и включить голову. Если ты так уверен в этом, спорить не стану», — говорит она, разводя руками и оглядываясь по сторонам. «Но зачем мы оказались в этом заброшенном здании? Хочешь переждать здесь немного?» «Не угадала», — качаю головой и смотрю на нее из-под лобья. Кракен в этом городе ощутил целую сеть магических лабораторий, простирающихся далеко под землей. В них проводят эксперименты над зомби. Там чуть ли не целый склад трупов, некроэнергии до чертиков. «Но почему ты мне об этом не сообщила? Ты правда думаешь, что все некроманты об этом знают?» — усмехается Алисия. «Я сама об этом впервые слышу, но не удивлюсь, если таких мест по всему Ордану полно. Как ты, наверное, уже понял, они отлично засекречены и совсем не каждого посвящают в эту информацию». «Понятно. Ну что ж, мы сейчас туда спустимся», — бросаю ей кратко и шагаю к стене с каменными плитами. «Зачем нам туда?» – недоумевает Алисия. «Тебе что, на поверхности врагов не хватает? Там не просто большое скопление зомби, но и сильная энергия исходит из алтарей. Если орданцы проводят там свои разработки в таких масштабах, им потребуются силы для этого», — поясняю ей. «Эти алтари я собираюсь уничтожить и пожрать их энергию». Ответив на ее вопрос, замечаю на одной из плит наложенную артефактную защиту. Прикладываю к ней щупальце, и кракен впитывает все без остатка. Не теряя времени, прикладываюсь плечом к плите и толкаю ее. Она со скрежетом отходит назад, а затем сама по себе медленно отъезжает в сторону. «Добро пожаловать в секретную лабораторию», — говорю Алисе и начинаю спускаться вниз по ступеням. В проходе паутина болтается только у самого потолка, а снизу и по краям все чисто. «Значит, сюда действительно нередко спускаются орданские некроманты и химерологи. Вот и хорошо, значит, в подземелье будет немало интересных встреч. Даже если ночью здесь никто не трудится над экспериментами, я уверен, что подземелье охраняется созданными здесь существами. Стоит быть настороже». Думая об этом, спускаюсь все ниже по лестнице и, достигнув пола, продолжаю двигаться вперед по коридору с множеством ответвлений. Пройдя менее километра, слышу чье-то рычание из-за угла. «Ага, вот и первый охранник». Махнув рукой Алисе, чтобы она остановилась, и выхватив меч, я быстро выпрыгиваю в ответвление коридора и вижу перед собой зомби с четырьмя мускулистыми руками. Вместо человеческих ног у него лошадиные, а изо рта торчат подвижные острые отростки. Глазами, налитыми кровью, он глядит на меня и издает рычание. Пригнувшись и уклоняясь от его рук, наношу ему удар мечом по оголенному торсу, но лезвие лишь оставляет слабую царапину на его коже. Поняв, что с ним будет не так просто справиться, выбрасываю вперед взрывное зелье и отскакиваю назад. Бум! Осколки склянки разлетаются, но мутированному зомби отрывает только одну руку. Не обращая внимания на потерю руки, ходячий мертвец вновь устремляется ко мне, выпуская изо рта свои ядовитые отростки. Они резко выскакивают, извиваясь, и кракен предупреждает меня о их опасности. Отклонившись, я перерезаю клинком все отростки. Они падают на пол и продолжают извиваться, а изо рта зомби появляются новые. «А какого хрена мне с тобой возиться?» — произношу вслух и направляю на него щупальца. Схватив его, со всей силы всаживаю клинок в голову, но с первого раза не удается пробить череп, поэтому продолжаю атаку, пока не вышибаю ему мозги. «Готово, путь свободен», — стряхивая с себя кровь, улыбаюсь Алисе. «Ой, Джон, кажется, на звуки взрывного зелья к нам вот-вот пожалуют еще гости», — говорит она, поднимая указательный палец вверх. Прислушавшись, понимаю, о чем она. Из темного коридора доносится шипение. Приглядевшись, замечаю висящих на стенах четыре зомби-мутанта. Благодаря своим липким перепонкам, эти создания спокойно передвигаются по вертикальным поверхностям. У них длинные и острые когти, удлиненные пальцы, а из широко раскрытых ртов выпирают клыки и змеиные языки. «Какая прелесть!» — с невозмутимым видом иду к ним и на ходу говорю Алисе. «Двое справа твои, двое слева мои». Она применяет кровавое заклинание прямо с места. Алые волны окутывают мутантов. Кровь проникает внутрь через ноздри и рты, поражая сосуды. Твари раздуваются и падают на пол, лопаясь, как пузыри. «Черт, хоть бы предупредила!» — Теперь я весь покрыт их внутренностями, а Алисия при этом хихикает позади. Видимо, мстит мне за прошлое. Ей никогда не нравилось, что я, орудуя щупальцами, пачкал ее платье вражеской кровью. Ну ладно, главное, что свою задачу она выполнила. Теперь моя очередь. Подхватываю щупальцем зомби на стене и стягиваю его на пол. Он визжит, обхватывает перепонками щупальца и впивается в него зубами. Пинаю его по роже и сворачиваю шею. Второй мутант-мертвец прыгает на меня сверху и пытается впиться клыками в шею. Втыкаю клинок ему в раскрытый рот и, провернув его, вынимаю меч обратно. Но все это было лишь довольно легким началом нашего путешествия по подземелью. На протяжении 7 часов нам с Алисией приходится зачищать переходы от толп подобных тварей. Однако, несмотря на эти задержки, я добиваюсь своего. Добираюсь до алтарей и высасываю из них энергию. Разрушив последний алтарь, вдруг осознаю, что начинает происходить нечто неладное. Земля под нашими ногами трясется и дрожит. Кажется, уничтожение алтарей вызвало магический резонанс. Они быстро выпали из магической сети, и теперь этот сбой может привести к длительному землетрясению. Нам лучше убираться отсюда. Пояснив Алисе свои предположения, хватаю ее за руку и тащу к выходу. Но стоило нам преодолеть всего пару метров, как коридор перед нами заваливает обломками камней. Это уже совсем плохо. Придется искать другой путь, возможно, через канализационный люк. Но для этого надо пробить выход из лаборатории. «Джон, что делать?» — взволнованно спрашивает Алисия. «Спокойно, в одном из помещений я видел сток в решетке. Я пробью там стену, и мы постараемся выбраться через канализацию». Успокаиваю ее и быстро веду за собой. Петляя по коридорам, мы находим хранилище с горой трупов, над которыми еще не успели потрудиться некроманты и химерологи. Здесь холодно и влажно. Трупы еще не сгнили от сырости, благодаря артефактам. Продвигаясь между тел, подхожу к стене с решеткой и принимаюсь пробивать ее щупальцами. Постучав по стене, понимаю, что за ней пустое пространство. Значит, мои предположения были верны. Выбивая куски каменных плит, поднимаю много пыли, но создаю пробоину, за которой виден земляной проход. Пол в нем пропитан тухло пахнущей водой, повсюду снуют крысы с облезлой шерстью. Они так громко визжат, что режет в ушах. «Смотри», — указываю Алисе на люк вдали. «Я был прав, когда говорил, что все будет в порядке. Через него поднимемся и, под шумок землетрясения, уберемся из города». Алисия чмокает меня в щеку, но Кракен в этот момент выдает опасность. Немедленно толкаю ее в земляной проход и кричу, чтобы ждала меня у люка. Моментально оборачиваюсь назад и вижу ворвавшегося в помещение мутанта. Похоже, что из-за землетрясения одна из клеток с подопытными зомби раскрылась. Этот мутант явно мог бы попасться нам и раньше. Судя по тому, как он раздувает ноздри, у него усиленное обоняние, и он ориентируется по запаху. Глаз у него нет, значит и слух отлично развит. Этот зомби своим телосложением напоминает тролля. Такой же крупный и волосатый. Он чертовски агрессивный. Словно запугивая меня, зомби ударяет кулаком стену и проламывает ее. Похоже, в него влили немало сил. Интересно даже, на что он способен. Я вынимаю меч и мчусь на него. Замечаю боковым зрением, как его мощная рука несется на меня сбоку. Уклоняюсь от нее, но этот гад улавливает каждое мое движение, благодаря своему усиленному чутью. Его рука, со второй попытки, врезается мне в бок, и я отлетаю в стену. Скатившись по ней на пол, быстро поднявшись, несмотря на боль, предпринимаю вторую атаку. Оттолкнувшись ногами, подскакиваю вверх и заношу клинок над его головой, и тут же меня пронзает сильная боль. Мутант резко вцепился в мою ногу и, выпустив длинные когти из второй руки, врезался мне в бедро насквозь. Черт! Выругавшись, выворачиваю ему кисть щупальцем, падая на пол. Моя кровь заливает подо мной пол. Зомби уже заносит надо мной ногу и устремляет ее на меня. Едва успеваю откатиться в сторону от удара. В этот момент Кракен начинает останавливать кровь и работать над регенерацией. Но с мутированным мертвецом мне нужно разобраться, несмотря на ранение. Нет времени ждать полного исцеления. Превозмогая боль, привстаю на одно колено и, упираясь руками, поднимаюсь с пола. Подскочив к нему, обхватываю туловище зомби щупальцами и крепко сжимаю его. Хрясь, ребра мутанта хрустят под их напором, но от этого он становится еще более буйным. Ну, черт с тобой, устремляю щупальца к его шее и с усилием отрываю ему голову. Голова со стуком падает на пол. Бросив на нее последний взгляд, я возвращаюсь обратно к Алисе. Она с волнением стоит возле люка и смотрит в мою сторону. «Джон, я уже хотел идти к тебе на помощь», — говорит она. «Стоп, ты что, ранен?» Ее глаза расширяются при виде моей окровавленной ноги. «Все в порядке», — отвечаю ей на выдохе. «Кровь уже не так сильно течет, скоро все затянется, а сейчас лучше поторапливаться». Приблизившись к ней, выбиваю щупальцами люк и подталкиваю ее подниматься первой. «Джон, я больше тебя ни на миг одного не оставлю», — ворчит она, взбираясь по железной лестнице. «Это всего лишь рана, с кем не бывает», — улыбаюсь и следую за ней. Про себя же думаю, если такие лаборатории могут быть по всему королевству, то это может быть плачевно для Ториана. Но теперь я хотя бы осведомлен об этом и буду готов к любому повороту. Во всяком случае, сюда мы точно не зря наведались. Я уже чувствую прилив сил, да и рана благодаря этому должна действительно быстро зажить. 3 часами позже, стоя посреди высокой травы, я пью воду из фляжки, продолжая переворачивать на вертеле мясо горного козла, предназначенного нам на ужин. Время от времени, при этом, поглядывая вниз, на оставленный нами орданский город. От землетрясения в некоторых местах обрушились несколько смотровых вышек. И пусть оно было не такое сильное, чтобы весь город моментально превратился в груду обломков, но проблем орданцам оно все же доставит. Из главных ворот уже толпами стали уходить жители. С наспех собранной поклажей, кто пешком, кто на телегах, они покидали город. «Сейчас мы с тобой поедим хорошенько, и тоже уберемся отсюда подальше», обращаюсь к Алисе. «Что, в другие города Ордана наведаемся?» Она бросает на меня любопытный взгляд. «Нет», отвечаю, помотав головой. «Отправимся домой. Все-таки, пробираться в орданские города и зачищать их от воинов, отнимает слишком много времени. К тому же, тут так много усиленных зомби, с ними тоже немало возни. А я писал нашим в замке, что мы слишком долго не будем задерживаться». «Вот и хорошо», — радостно выдыхает Алисия. «А то, после бессонной ночи, я вообще никакая. Хотя, сначала ты говорил, что мы спокойно в таверне посидим. Ха-ха, но как бы не так, зато мы узнали здесь о существовании тайной некроманской лаборатории», подмигиваю ей и подмечаю затем, что мясо уже почти готово и можно будет скоро поесть. Едва я успел это произнести, как перед нами вдруг, будто вынырнув из портала, появился какой-то высокий голубоглазый тип. Мы с Кракеном даже не успели уловить его присутствие. «Довольно интересно, откуда он взялся и кто это?» «Разочарую вас, но домой вы не вернетесь», — произносит он ледяным тоном. Мне хотелось что-то ему ответить, но он вдруг резко выбрасывает 2 клинка в нашу сторону. В этот момент Кракен успевает меня предупредить, что на клинках очень сильный яд. Мой мозг начинает активно работать, и до меня, за долю секунды доходит, что если Кракен может попытаться спасти меня, то Алисия от такого яда точно умрет. Поэтому рывком ухожу от клинка, летящего в меня, и прикрываю собой Алисию. Лезвие входит в мое тело, и от острой боли на миг темнеет в глазах. «Джон, Джон!» Откуда-то издалека до моего слуха доносится ее дрожащий голос, наполненный ужасом. Я пытаюсь собрать свои мысли воедино и понять, как быть дальше, но они расплываются в голове. Глава 5. В голове у Алисии стоял белый шум. При взгляде на Джона, все ее тело охватило дрожь, а руки похолодели. Она ощущала мощную силу, исходящую от клинка, вонзившегося в Джона. Второй же клинок, от которого он успел уклониться, попал в скалу позади, и при ударе от нее обвалился большой булыжник. С грохотом рухнув вниз, он поднял облако пыли. «Джон, Джон!» Непрерывно срывалось с ее уст, но Алисия словно не слышала себя. Все происходящее казалось ей просто невозможным. Получив ранение, Джон рухнул на одно колено. Побледнев, он усмехнулся и свалился на спину. Человек же, бросивший клинки, заговорил хладнокровно. «Джон Кракен, ты совершил большую ошибку, когда вздумал проникнуть в этот город». Он подходил все ближе к Джону. «Ты уничтожил много моих трудов и развеял в прах все усилия, и момент расплаты настал для тебя. Мне довелось за короткий срок уничтожить немало инкастерианцев. Убить же тебя для меня не проблема, как видишь». Достав на ходу меч, убийца приготовился нанести заключительный удар по Джону. При виде этого Алисия, будто пораженная громом, вышла из ступора. Увидев, что Джон уже не шевелится, в ее мыслях стремительно пронеслось. «Что, он мертв?» «Мертв». Подумав о его смерти, Алисия сорвалась с места. В ее глазах от гнева застыли слезы. Стиснув челюсти и не произнося ни слова, Она обрушила всю свою ярость на врага. Устремляясь к нему, Алисия снесла его ударной волной. Противник не успел блокировать атаку и рухнул в траву неподалеку. Но он спокойно поднялся на ноги и посмотрел на некромантку как на жалкую жертву. Алисия сжала ладони в кулаки и, скрестив руки, призвала стену из мощного зеленого пламени. Волосы ее от такого всплеска энергии поднялись вверх, а глаза засияли еще ярче. «Ты не причинишь мне этим вреда», — скупо произнес убийца. Ничего не отвечая, она яростно взглянула на него из-под лобья и выпустила огненную стену вперед. Направляя ее ладонью, она старалась достать до врага. Однако он также выставил руку вперед и разрушил ее заклинание. Но Алисию уже было не остановить. Она начала действовать агрессивно и быстро. В столь переломный момент в ее голове, словно из тумана возникли все заклинания, о которых ей казалось она даже не знала. Кракен немало познаний влил в Алисию за последнее время. И пусть до сегодняшнего дня, ей не доводилось осознать их в полной мере и испытать, теперь она собиралась во что бы то ни стало расквитаться с убийцей. Произнеся мысленно наспех заклинание, она щелкнула пальцами и наслала на врага ядовитый, леденящий душу туман. Противник в этот миг покрыл свой меч серым дымом и принялся рассекать приближающийся к нему туман. Однако Алисия повторяла заклинание вновь и вновь, и противнику не удалось избежать столкновения с ним. Он ощутил, как яд начал ослаблять его, и разразился злорадным смехом. «Ты серьезно, некромантка паршивая, думаешь, что это меня остановит или убьет?» Убийца огрызнулся на нее. «Даже если я лишусь некоторой части силы, то все равно останусь могущественнее тебя. Как бы ты ни был силен, тебе от меня не уйти и нигде не скрыться», — душераздирающим голосом выкрикнула Алисия. В нем слышалась боль, дикая и жуткая боль. Она чувствовала, что ей больше нечего терять. Разум Алисии начертал перед ней лишь одну цель – отомстить за гибель Джона. Собрав все свои силы воедино, она дала себе клятву, что не умрет, пока убийца не ответит за все. Враг, услышав ее слова, взмахнул мечом и выпустил из его острия тысячи стрел, сотканных из серой дымки. Алисия топнула ногой и мгновенно создала вокруг себя щит из кружащих на скорости костей. Стрелы, врезаясь в кости, теряли форму и рассеивались в воздухе, будто пыльца, уносимая ветром. Заметив это, убийца двинулся ближе. В его ладони сверкнула серая вспышка, которую он резко выпустил в некромантку. Алисия, не чувствуя страха и преисполненная всепоглощающей ненавистью, отразила удар, создав перед собой круглый щит из крови. Немедля она метнула во врага пульсирующий шар из черного пламени. Противник не ожидал такого. Пламя успело коснуться его щеки и прожечь ее до кости. Боль пронзила его, и он, взбешенный, подскочил к ней и атаковал мечом. Но Алисия прытко отскочила в бок, словно дикая кошка, и коснулась его руки. Благодаря этому прикосновению, она наложила на него проклятие хрупкости костей. «Ты сдохнешь сегодня, мразь!» — выпалила некромантка и пнула его по ноге. Кость хрустнула от удара, и враг отшвырнул Алисию мощной волной. Она отлетела в траву, но лютая ненависть придала ей энергии. Вскочив на ноги, она применила заклинание порабощения воли. Такое редкое заклинание не всегда долго воздействовало, это Кракен вложил в нее знание об этом во сне. Наплевав на то, сколько энергии оно отнимет, Алисия принялась приказывать пораженному врагу. «Пронзи себя мечом», — шептали ее губы. Рука убийцы направила клинок к его животу. Острие приближалось все ближе, но враг противился ее контролю и нашептывал контрзаклинание. Едва лезвие дотронулось до кожи, ему удалось блокировать действие заклинания. Покрывшись потом от усилий, он отвел меч в сторону и осознал, что Алисия не такой уж жалкий враг, каким он ее посчитал вначале. Решив быть осторожнее, он просчитался со временем. Было уже поздно. Некромантка собрала огромную энергию и атаковала его смертельным проклятием. Убийцу покрыло потоками крови, и его тело начало разваливаться на куски, будто пораженное взрывом здание. «Ты не только умрешь», — зловеще вымолвила Алисия, глядя на него ледяным взором. «Твоя душа будет вечно страдать в загробном мире. Она никогда, слышишь, никогда не обретет покоя». Изо рта врага вырвался предсмертный стон, и его тело развалилось на ошметки плоти. Бросив последний взгляд на останки, Алисия разразилась потоком горячих слез и рванула к Джону, неподвижно лежавшему в траве. «Джон, нет, Джон!» — вскричала она, падая рядом с ним на колени. Она думала, что прощается с ним навсегда, но заметив, что у него открыты глаза, а грудная клетка пусть и слабо, но вздымается при дыхании, Алисия вся встрепенулась. «Ты, «Ты еще жив?» – дрожащим голосом произнесла Алисия, приложив к его плечу ладонь. «Мне казалось, что ты умер, Джон. Прошу, не оставляй меня». Кинжал был напитан мощной силой, Алисия, но таким меня не убить, ответил он ей, посмотрев в синеву небо. «И я не оставлю тебя. Со мной все будет хорошо. Умирать я не собираюсь». Алисия переместила взгляд на его рану и заметила, что кинжала в нем уже нет, а рана постепенно затягивается. «Тогда какого черта ты лежишь здесь просто так, Джон?» вырвалось у нее. «Не волнуйся, это у меня был такой план», — начал он объяснять. «Кракен занимается регенерацией и разбирается с сильным ядом с клинка. И я хотел, не двигаясь с места, убить того ублюдка, который напал на нас. Ждал, чтобы он подошел ко мне, чтобы добить. И я, получается, нарушила этот план», — шмыгнула носом Алисия. «Не нарушила, а проявила себя. Когда ты на него напала, я решил не вмешиваться. Мне хотелось, чтобы ты проявила все свои новые возможности на 100%. К тому же, не лишать же мне было тебя такого славного боя. По-моему, он вышел очень даже интересным. Ты большая молодец, Алисия», — улыбнулся ей Джон. «Хоть бы сказал, что жив». Она зарядила ему кулаком по плечу. Джон в отличном настроении поднялся с места и, прощупав место своей раны, спросил. «Ты много энергии потеряла в сражении?» «Чертовски много», — коротко ответила она. «Сейчас волью в тебя часть своей энергии, как только Кракен окончательно разберется с ядом, отправимся домой», — сказал Джон, притянув ее к себе и поцеловав в лоб. «Извини, что ударила тебя», — Алисия приобняла его. «Я просто считала, что потеряла тебя, и ты даже не представляешь, как мне было больно. Поэтому и разозлилась на тебя сейчас за то, что ты молчал. А что, я должен был отвлекать тебя от боя», — ответил он добродушным тоном. «У тебя был очень сильный противник, Алисия, но ты справилась с ним просто здоровски. Глупо было бы отвлекать твое внимание в тот момент. И кстати, красотка, наша еда на вертеле подгорела». «Ну и плевать», — улыбнулась некромантка. «У меня от такого переизбытка волнения и эмоций аппетита нет уже никакого. Ладно, тогда по дороге на обратном пути подстрелим кого-нибудь и запечем», не выпуская ее из объятия, сказал Джон. Про себя же в этот миг он подметил, что запредельно счастлив за Алисию. Она показала сегодня отличные новые способности, над которыми еще даже не тренировалась. Алисия способна быть крайне собранной и расчетливой в нужный момент. Это очень важно, не только для всех нас, но и для нее самой. Теперь я спокоен за нее, хотя впереди еще немало иных знаний, но на данный момент ей удалось показать себя на максимум, пронеслось в его мыслях. В замке Джона, проходя по двору с усталым видом, Квазик провел рукой по лицу и поглядел на тела убитых зомби-мутантов. «Ох, как я сейчас завалюсь спать, меня уже никто не добудется», — произнес он, обращаясь к Кайка, и зевнул. «Ну да, за 5 дней неустанной битвы довелось только урывками поспать пару часов», — кивнула бледная Айка, и, заметив на себе со стороны пылкий взгляд Хариса, она улыбнулась ему и помахала рукой. Квазик тоже это приметил и сразу подколол ее. «А у вас когда свадьба-то будет? Какая еще свадьба?» Она толкнула его локтем в плечо. «У нас в замке и так свадеб уже предостаточно сыграно. Нам с Харисом сейчас точно не до этого. К тому же, мы с ним не так долго вместе. И что, остальным это вовсе не помешало сыграть свадьбу?» — подметил Квазик. «Не надо сравнивать меня с остальными», — попросила его девушка и, подойдя к скамье, уселась рядом с Савелием. Дед с беспечным видом попивал компот, закинув ногу на ногу. Квазик тоже устроился на скамье и высказался. «Как ты и говорил, Савелий, все обошлось. Горгульи даже ничего толком не разрушили. Лишь от взрывов при их уничтожении, у нас тут все слегка покрылось копотью. Но думаю, это не беда. Беда сейчас у Нормана», — хмыкнул дед. «Еноты после битвы так оголодали, что он едва успевает всех накормить. Бегает теперь по кухне весь в суматохе, а пушистые требуют у него еще больше запеченного мяса, рыбу и корзину с фруктами. Охренеть можно», — вырвалось у Квазика. «Он даже моих гвардейцев так не кормил, как их». «Ну так, кто больше работал, тот больше и ест», — подшутил над ним Савелий. «Ага, еще вот чего», — возмутился Квазик. «Вообще-то, мы все тут потрудились как валы». «Да не кипятись, Квазик», — улыбнулась Айка. Савелий это просто так сказал. Квазик уже собирался еще что-то ответить на это, но их отвлек крик гнома со стены. Он дал сигнал гвардейцам отпирать ворота. «Багги, в чем дело? Кто там?» — прокричал Савелий. «Джон с Алисией возвращаются», — пояснил гном и поспешил спуститься вниз со стены. Дед с Квазиком поднялись с места и зашагали к воротам. Им всем было о чем поговорить друг с другом. Пройдя неспешным шагом, они вскоре остановились, посмотрев на усталые, но довольные лица Алиси и Джона, въезжающих во двор. Остановив лошадь, Джон спешился и огляделся по сторонам. «Там за стеной, лучше прибраться поскорее. Горы трупов», — сказал он первым делом. «О, не то слово, Джон», — закатив глаза, произнес Квазик. «Мы здесь 5 дней отбивались от армии мертвецов. Еще и горгульи на нас затем целой кучей налетели, а во двор приземлилась биологическая база. Химерологи и некроманты значительно продвинулись вперед в своих работах. Из этой базы приблизительно около 100 усиленных зомби, потом по всему двору разбежалось. Хорошо, что слуги успели укрыться в замке. Короче, как видишь, заняться нам было чем», — вмешался Багги. «Конечно, вид замка теперь плачевный, но думаю, всю эту копоть можно будет убрать. Более осторожно горгулью уничтожать не получалось, ха». «Все в порядке», — отозвался Джон. «Можете всего не рассказывать. Дятлы мне уже докладывали про нападение, но я знал, что вы выдержите. Однако все же, хочу уточнить у вас, сколько наших погибло и пострадало в этой битве». Багги с Квазиком довольно переглянулись, и гном ответил. «В том-то и дело, Джон, что у нас нет погибших. Вообще никто не пострадал. Мы все не медлили и работали четко. Конечно, у них никто не пострадал», — заворчал тут же дед. «Зато запасы Савелия, черт побери, очень даже пострадали», — намекнул он про свои зелья. «За эти дни я столько зелий в гвардейцев влил, чтобы придать им бодрости и концентрации в сражении, что одним небесам только известно. Я даже сбился со счета. Не войны, Джон, а одни лишь убытки». Слушая это, Джон улыбнулся и похлопал Савелия по плечу. «Будет тебе ворчать, дед», — обратился он к старику. «Вы все отлично справились со своими задачами. Думаю, стоит отправить слуг хорошенько прибраться здесь, а нам всем отдохнуть». «Ага», — согласился Квазик. «Но сначала расскажи, где вы с Алисией были? Нам ведь тоже интересно». «О, рассказать нам есть что, но давайте обсудим это за обедом», — отозвалась Алисия. «Джон в дороге кормил меня лишь пересушенным на костре мясом диких зверей. Я соскучилась по стряпне Нормана». «Ничего не выйдет сейчас, Алисия, ха-ха», — посмеялся дед. «Норман накормил гвардейцев обычной похлебкой и кашей. Все остальные блюда теперь поедают еноты, уже на протяжении нескольких часов. Из-за битвы они несколько дней почти не ели, и сейчас озверели от голода. Как бы у нас все запасы не улетели на них». «Не улетят», — подметил Джон. «Их у нас много, думаю, на всех хватит. Но давайте все же поторопимся. Может, из приготовленного и для нас что-то останется». Все вместе они направились в обеденный зал замка. Настроение у них было отличное, а на лицах играли улыбки. После исполненного долга каждому хотелось высказаться поподробнее и обсудить сражение за тарелкой аппетитного блюда. «В моих ушах уже на протяжении 2 часа стоит звон. Это еноты, тренируясь, сражаются между собой на кинжалах, отрабатывая парирование всевозможных ударов, а я наблюдаю за ними. Поактивнее, волосатики», — хлопнув в ладоши, обращаюсь к ним. «Набили свои брюха едой до отвала, а теперь как неповоротливые бочонки.